В этот раз он проводил ее до пересадки в центре. Они стояли на эскалаторе, обнявшись. Вдруг она начала белеть. Глаза застыли. Он оглянулся, проследив ее взгляд, и на встречном эскалаторе увидал человека с сильно выраженным татарским типом лица, скуластого, ярко-кореглазого, с длинными, по старой моде, висячими усами. Это был ее муж. 3 года назад, еще в самом начале, он допрашивал ее. «Ну что, что тебя с ним связывает? Почему он так подчинил тебя, так влияет на тебя до сих пор? Ведь уже ясно, ничего не представляет собой. Одна имитация всего, и значительности, и таланта, и силы. Все ушло, если и было когда-то. В чем же дело?» Она молчала, начинала тихо плакать, а однажды, наконец, ответила. «Не знаю, он очень плохой, очень, а я покоряюсь плохому. У меня тяга, не знаю, наверное, поэтому». Теперь на эскалаторе она стояла совершенно белая, закусив нижнюю, все еще по-молодому гладкую губу. Доехали до верха, протиснулись по переходу, он вместе с ней сел в ее поезд, и она, наконец, заговорила. Когда выяснилось, голос ее прервался, она прокашлялась, когда стало окончательно ясно, что детей нет из-за него, я пообещала ему, поклялась даже, что никогда не уйду. Вот в чем все дело, все его влияние. Он мой обет. В поезде было битком. Их толкали, то прижимая друг к другу, то разводя. А он думал, что вот сегодня все и сошлось. И ничего не поделаешь. Потому что ее детский идеализм, и сентиментальность, и книжные выдумки — это такая же реальность, как подступающая безработица, забота о деньгах. И со всем этим надо жить. А время для последнего стакана еще не пришло, а когда придет, то его не распознаешь, потому что будут новые реальные заботы. Впрочем, мой последний стакан — романная чепуха, еще почище ее клятвы, — подумал он. Бледность уходила из ее лица. Он смотрел на нее поверх чьих-то голов и плечей и понимал только одно — почему-то эта женщина оказалась единственным, что есть настоящего в его жизни. А следующий день начался так, будто ничего накануне и не случилось. Это была одна из поздно постигнутых им мудростей, одно из достижений его невероятно затянувшегося взросления. То, что сегодня кажется катастрофой или счастьем, на завтра становится просто вчерашним днем. Однажды он поделился этой мудростью с ней. Она тут же привела кучу книжных подтверждений, от античных до Серебряного века, а в конце концов засмеялась. Стоило же рассуждать серьезным мыслителям, чтобы додуматься вдвоем, что утро вечера мудренее. Иногда, нечасто, вообще-то она была больше склонна к патетике, я посещал ироническое настроение. Он ее редкими шутками восхищался, они всегда были резче и точнее, чем обычный трёп институтских среднеарифметических остряков под Жванецкого. Вот это утро оказалось много разумнее вчера, когда он сидел на кухне, дожимал бутылку под вечерние новости и вести, переключая с канала на канал под танки и автоматы, неразличимо одинаковые в Хорватии и Осетии, под биржевую рекламу утробным хамским голосом, наконец, полночный концерт домодельного ПТУшного рэпа. Бутылка пустела довольно быстро, вызывая мимолетное сожаление о $16 и медленно нарастающее тепло отчаяния, уют безнадежности. Татарское лицо плыло над поручнями эскалатора, медленно поворачиваясь плоским фасом. Он никак не мог понять, что именно рухнуло из-за того, что их засекли. Но что-то рухнуло, это было очевидно. И дело было не в практической стороне. В конце концов, они вместе работают, и ничего нет такого уж страшного, если сослуживец слегка приобнимет даму за плечи, чтобы поддержать ее на эскалаторе, провожая до пересадки и обсуждая весьма серьезную институтскую ситуацию. А выражение лиц с другого эскалатора особенно и не разглядишь. И ведь если уж на то пошло, в метро и в центре они в постели попались, и не в поцелуи. Но все равно было плохо. И, наконец, он начал понимать, почему они оказались под взглядом. Не стало тайны. Муж влез в их любовь. И теперь они уж никогда не останутся вдвоем. Никогда. Никогда. Он заплакал. Утром же он обнаружил себя на диване, вполне раздетым и даже укрытым. Одежда была аккуратно сложена на кресло, но как он сюда попал, оставалось неизвестным. Собака, естественно, спала рядом, по-старушечьи, по-своему, на боку, сунув передние лапы под горестную во сне морду, лежащую на подушке. Когда он встал, она даже не пошевелилась. Это давало свободу для необходимых действий до утренней прогулки. Печень вела себя адекватно. Справа под ребрами ворочался ее мощный угловатый кулак. В кухне все оказалось тоже в порядке. Телевизор выключен. Бутылка с оставшейся четвертью соломенно-желтого содержимого закрыта. Стакан и тарелка в мойке. Остатки ветчины в холодильнике. Можно было начинать процесс реанимации. Стоя сначала под очень горячим душем, потом под очень холодным и снова под горячим, он вдруг заметил, что уже совсем не думает о вчерашнем, ни о встрече с нашим мужем, ни о закрытии института, ни о предчувствии смерти, ни о поездке в Данию. Думал же он, убирая бутылку. В последнее время полюбил больше бурбон, чем скотч, бреясь почти бесшумным. Браун, надевая лей, шелковую рубашку, полотняный пиджак, натягивая прочные на толстой кожаной подошве ботинки, Ллойд с выстроченным носом, пристегивая к ошейнику собаки поводок, рулетку, думал именно обо всем этом, пришедшим в его жизнь быстро, за последний год-два, и незаметно ставшим обычным, нормальным обрамлением существования. Теперь у него было все, что казалось еще совсем недавно совершенно недосягаемым, да уж и не очень нужным, а лет 15 назад еще более недосягаемым, но невообразимо, почти единственно желанным. Было немного стыдно признаться даже самому себе, но когда уезжала Лёлька, и уже был оформлен развод, и уже все успокоилось, пришлось уйти из университета. Но это оказалось только к лучшему, и общие знакомые уже отпереживали. Он часто ловил себя на мысли, что теперь иногда можно будет оттуда что-нибудь получить, ну, там пару джинсов раз в год, рубаху. Смешно. Самое смешное, что некоторое время и получал, особенно пока был без работы, и даже продавал тогда кое-что. Потом Лёлька замолчала, исчезла где-то не то в Австралии, не то в Германии. Может, и правда вышла замуж, и не до отправки штанов бывшему мужу стала. Потом появились одновременно и работа, и собака. Странно, оба так хотели таксу, пока жили вместе. А завел он ее сам, мирясь с неудобствами, упрашивая перед каждой поездкой кого-нибудь из знакомых передержать бедную псину недельку-другую. И начались эти самые поездки. И появились тряпки. И сам Плотников теперь иногда косился на его галстуки и пиджаки с замшевыми, как подобает кабинетным учеными налокотниками. И обнаружились в Москве магазины, где за доллары давали быстро полюбившиеся утешение души и гибель печени соломенный в трехгранных бутылках напиток. «Пойдем, Лёлька», — сказал он. Собака суетливо побежала в лифт, сползла, стекла по ступенькам подъезда и тут же раскорячилась, виновато оглядываясь на него. «Извини», — едва дотерпела. «Сука ты, Лёлька!» — вздохнул он, порадовавшись, что по раннему времени не встретился никто из соседей. Как всегда, с похмелья его подняло в пять. Потом уже все закрутилось обычной спешкой. Убежавший кофе, геркулес для собаки, никак не желавший довариваться, поцелуя в ее измазанную кашей и жирным бульоном рожу, подсевший и едва срабатывавший аккумулятор перекупленного за полторы штуки зеленых у соседа, отбывавшего к новому месту дипломатической службы милого нигерийца, горбатого «Фольксвагена», любимого с давних платонических времен красного жука, предмета и тихой, и открытой зависти не столь разъездных коллег. Все были уверены, что он машину привез из той долгой на семестр поездки во Франкфурт, а он их и не разубеждал. Тогда он мог привезти не то что такую железку, но и божество советского человека, Мерседес и даже синий Ягуар, на который он как-то облизывался на тамошней автомобильной барахолке. Всего-то восьмилетний Ягуар, мечта пижонских времен, а не привез ничего. На коктейле в издательстве Курт подвел его к маленькой, круглой, пышноволосой и пышноплечей блондиночке, в которую он сразу же, несмотря на вполне приличную, даже не слишком переполненную блестками и бантиками, вполне европейского университетского стиля одежку, распознал соотечественницу и коллегу. Может, по несвойственному местным интеллектуалкам, феминисткам, социалисткам и, следовательно, лохудрам, женскому сиянию в глазах, широко открывшихся навстречу мужчинам. Курт хохотал, находя необыкновенно смешным, что он здесь, в Германии, знакомит москвичей и даже коллег. И она раскрыла глаза еще шире. «А, так вы и есть тот самый! Я так рада! А то все не было случая познакомиться. Когда вы пришли к нам работать, я была в Штатах. А когда вернулась, вы уже сюда оформились. Много слышала, всегда читала. Это ж настоящий класс, то, что вы делаете по героям и прототипам. Да, всего на неделю, на эту конференцию. Вот там, видите, все наши стоят, видите?» Через полчаса они ушли вместе. Она жила в шикарной, огромной и скучной гостинице «Ромада». Как все отели этой сети, франкфуртский стоял на полдороге к аэропорту у черта на рогах. Прежде чем ловить такси, они зашли в маленькую пивную, взяли почему-то только кофе. Потом выяснилось, что она стеснялась вводить его в расход. Посидели. Вышли и двинулись в сторону вокзала по широкой и все более грязной улице. Заведения с видеороликами по 5 марок уже начинали закрываться. Из дискотеки вместе с музыкой вырвались буйные мальчишки и, никого не трогая, скрылись в переулке. Он поймал ее взгляд. Она смотрела на витрину «Лайв-шоу». Глаза ее плыли. Тогда он поднял руку перед медленно едущим вдоль тротуара такси, почти втолкнул ее в глубину заднего сиденья, сам сел рядом и сказал шоферу: «Отель Амбергс, битте», и тут же обнял ее. Положил руку на широкое, теплое, под тонкими брюками колено, тихо сказал, глядя перед собой, будто продолжая обращаться к шоферу: «Самое лучшее состояние — это предчувствие любви, впадание в любовь. Вам приходилось это замечать, или вы живете спокойно?» «Куда мы сейчас?» — спросила она. «Ну, не к нашим же коллегам», — ответил он. Они пересекли реку, Проехали под путепроводом и повернули к его маленькому семейному пансиону, за который платили университеты и издательства на паях. Он отпер дверь своим ключом и вошел первым. В холле было полутемно, из дальней комнаты хозяйки был слышен плохо поставленный студийный смех, передавали телевикторину. Гигантская альпийская овчарка Ласт подняла голову, посмотрела внимательно. — Ласт, Ласт, Шонахунде, — сказал он вполголоса, одновременно поворачиваясь к ней и показывая, чтобы она вошла и сразу поднималась по лестнице. Он двинулся за ней. Лестница отчаянно заскрипела. Хозяйка появилась в холле, когда она уже скрылась за поворотом лестницы. Он изо всех сил наступил на скрипучую ступеньку и улыбнулся, насколько растянулись губы. «Эншульдиген, фрау Хелен!» Она так бесчинствовала в постели, что он ничего не понял. То ли настолько оголодала за эти 2 дня вне дома, то ли действительно мгновенная страсть. Он тогда не сразу въехал в то безумие, которое 3 года после этого терзало и терзает их обоих. Только в 4 утра, когда она уже стала собираться, чтобы успеть выйти из своего номера к завтраку с группой, достала и его. Он пересек свой гигантский, почему-то с 3 кроватями номер, и вошел к ней в ванную. Она уже вытиралась, стоя на мокрой подстилке, отражаясь в широком зеркале и одновременно смутным контуром в темно-синих кафельных стенах. В узком окне, пересеченном полосками поворотных жалюзи, горело только что поднявшееся солнце. Он прижал ее к кафелю. Она поставила 1 ногу на край ванны, он подогнул колени и тут почувствовал, что происходит нечто большее обычной первой ночи. «Я тебя люблю», — сказал он, и услышал, что он действительно признается в любви. «Я тебя люблю», — сказала она. Ее голос прерывался, потому что, не давая ей говорить, он вдавливал и вдавливал ее в кафельную стену, сжимая все сильнее и сильнее слишком широкие и полные для ее роста плечи, приподнимая ее от пола. Ее груди вздрагивали, она не успела вытереться, и на самых их вершинах, на желто-розовых всхолмиях, почему-то напоминавших мелкие парковые грибы, дрожали прозрачные капли. И вдруг 1 такая капля перешла к нему, застряв в волосах под крестиком. Наконец проклятый жук завелся, и уже через 5 минут он ехал по Красносельской, перестраиваясь к повороту у 3 вокзалов. Весь день его донимали сотрудники. Первым пришел Кравцов, сунул руку дощечкой, пролетарской своей манерой, и заговорил по обыкновению не совсем внятно, но многозначительно. «Значит, едем, старый, ну, нормально. Ты вообще молодец, не даешь Феде на голову срать. Поедем, погудим немного. Ты абсолют любишь, классная водка, скажи. Она, конечно, не датская, а шведская, но там не везде навалом, ептимать. А сигареты у них принц, дорогие, конечно, блин, но очень хорошие, сухие такие и без послевкусия, как раз крепкие, как ты любишь. Ну, вот ты даешь. Значит, едем? Так ты тогда к Феде зайди, объясни. Кравцов, значит, едет тоже. Заходил ко мне, поговорили, все обсудили. Ты же понимаешь, мог же быть проблема, а меня там и в посольстве, ептимать, все знают, и в торгпредстве особенно. Думаешь, там все новые. Да там Колька Симаков уже 2-й срок сидит, ептимать, и еще будет сидеть. Ты ж меня понимаешь, приемственность же нужна. Он исчез, как появился, краснорожий, с непроходящего похмелья, в старомодном, но некогда английском пиджачочке, с драной сумкой «Аэрофлот» через плечо. Так и сказал. Приемственность, вроде бы кандидат наук. Чем он занимается в институте, никто сказать не может, но все догадываются. И как сидел он у Феди подолгу раньше, так последний год сидит. И как брал его Федя раньше с собой время от времени то в Англию, то в Испанию, так теперь берет, какая же еще приемственность, черт знает что. Он позвонил ей. «Привет, это я». «А, привет, привет. Ну что, слышно?» Веселый тон, оживленный. «Ты не одна, говорить не можешь». «Ну, конечно, а ты как думал? Лучше ты расскажи, что нового, все хорошо». Он понимал, что иначе она говорить не может. Но терпеть этот тон был не в состоянии. «Какой к хренам хорошо? И чтобы она все...» «Ты когда будешь одна? Я перезвоню». Договорились в 3 созвониться и пойти вместе в буфет. Время от времени они позволяли себе это для естественности, ведь коллеги же. Да в последнее время многие в институте уже почти демаскировали их, так что оставалось просто соблюдать приличие и не обниматься на людях, а все остальное сослуживцы терпели. Но в 3 ему пришлось позвонить и сказать, что обедать пойти не сможет. В 3 у него сидел Юра Вельтман, продолжая уже час с восторженной и бессмысленной улыбкой твердить о Королевской библиотеке, куда надо будет обязательно свалить с этой дурацкой конференции. «И еще я тебе русалочку покажу», — говорил Юра в 10-й раз, и в 10-й же раз начинал описывать копенгагенскую русалочку. Он был в Дании, по крайней мере, 3, но кроме Королевской библиотеки и увиденной в первой же экскурсии русалочки, которую все остальные 100 видели по телевизору, никаких впечатлений не вывез. Юра был необыкновенно... в житейском смысле глупый и безукоризненно честный человек, и при этом действительно талантливый ученый. Больше всего на свете он любил рассказывать старые еврейские анекдоты и начинал смеяться за минуту до конца рассказа. Юра еще оставался в комнате, когда вошел Сережка Гречихин. «Я на минуту», — сказал он, не дав договорить Юре про русалочку и ее похищенную голову, взял стул, с которого Юра только что поднялся, прочно сел и едва закрыла за Вельтманом дверь, приблизил серьезное лицо, глянул сумрачно поверх съехавших модных очков в желтой металлической оправе и спросил тихо. «Ты только скажи мне откровенно, мы же с тобой друзья. Мой сектор закрывают? Я здесь больше не нужен?» Вопрос был настолько неожиданным и в теперешней ситуации нелепым, что он засмеялся. «Что значит, твой сектор закрывают? Ты ж читал приказ, весь институт закрывают». «Только не надо». Сережка хитро усмехнулся. «Мы ж не дети. Ты сам отлично понимаешь, что такие вещи без цели не делаются, ликвидируются». Гречихин, конечно, не гений, но на 2 шага вперед считать умеет. «Сейчас закроют институт, меня с сектором на улицу, а потом откроют. А я уже ни при чем, так? Ты ж с начальством говорил, так?» «Да что откроют-то?» — не выдержав, заорал он. «И при чем здесь действительно ты? Институт закрывают, понимаешь, весь институт. И о чем это, по-твоему, я говорил с начальством? О своей судьбе, ей-богу, Сережка, ты совсем...» Он хотел сказать, с ума сошел, но вовремя поймал себя за язык. 10 лет назад Гречихин действительно отбыл в психушке 2 месяца с каким-то сильным срывом и с тех пор во всем происходящем видел постоянную интригу, направленную на изживание его из института, как психа. «Я-то совсем...» — сумрачно вздохнул Гречихин. «Тебе-то видней». «В Данию, говоришь? Ну, давайте, езжайте. Только я не понимаю, что вы собираетесь хоть в Дании, хоть в Академии делать без сектора статистики?» И вышел. Он было подумал, что не так уж Сережка и безумен, что-то промелькнуло в его словах, что как-то связалось с вчерашним разговором с Федей и с утренней галиматьей Кравцова. «Академия? Дания?» Но закончить мысль он не успел, потому что вошла Елена Всеволодовна Шаховская из отдела истории движений, из тех шаховских. «Добрый день», — сказала она с повышающейся интонацией классной дамы. Это прозвучало таким контрастом с сумрачным бредом Сережки, что он снова засмеялся. «Я сказал что-нибудь комическое», — поинтересовалась Елена Всеволодовна, не дав ему извиниться, продолжала. «Думаю, что положение не такое уж забавное. Я понимаю, что в ваших беседах с Федором Владимировичем вам не до мелких проблем нашего отдела. Но я хотела бы, чтобы вы с Плотниковым имели в виду. Я могу уйти в любую минуту, для этого не надо закрывать институт. Я, простите, уж в таком возрасте...» Тут он все же перебил. «Ну, о каком возрасте вы говорите, Елена Всеволодовна?» «О своем, благодарю вас. Перебить ее было невозможно. В любом случае, я бы хотел, чтобы руководство имело в виду... Отдел истории движений будет необходим в Академии, или как там теперь будет называться эта организация, в которую нас преобразуют. К тому же вы должны учесть, что в отделе три женщины, на руках у которых семьи. У Катеньки больной отец, она одна». Он опять сделал попытку перебить ее. «Что значит преобразуют? Я слышал, что Федя действительно идет на какую-то структурную академию, черт ее знает. Но при чем здесь институт? Институт закрывают, нет денег, вот и все. И опять же, при чем здесь я? С каких пор ко мне ходят с проблемами, которые по чину только директору? Ей-богу, Елена Всеволодовна, это какая-то чушь. Я могу, конечно, поговорить с Федей, с Плотниковым, но это ничего не значит». «Значит, — сказала Шаховская, — вот вам он Федя, а мне Федор Владимирович. И иногда мне еще хочется назвать его товарищ Плотников, не отвыкла». Качнувшись в дверях тенью, ходила всегда во всем сером, старая княжна вышла.